Первоначальный план был пырнуть администратора нашим секретным оружием, кинжалом, пока она спит, и предоставить остальное кардиналу. Однако сейчас, когда Чуделкин сбежал на сотый этаж, первосвященница наверняка проснулась. Да и вообще, я все равно уже использовал свой кинжал, чтобы спасти заместителя командующего Фанатио. Но, к счастью, хотя я не вполне уверен, что так можно считать, рыцарь единства Алиса согласилась вернуть свое тело изначальной Алисе. Следовательно, кинжалом Юджио ее уже можно не колоть. Мы сначала выручим самого Юджио, которого доставили на сотый этаж раньше нас, и который, скорее всего, там сейчас в замороженном состоянии. А потом пырнем администратора кинжалом, пока она ни о чем не подозревает. Любой другой план вряд ли даст нам шансы на успех. Алиса, похоже, тоже собралась с духом. Переглянувшись, мы кивнули друг другу. «Пошли!» «Идем!» Рыцарь единства Алиса Синтезис Сёти и я, элитный мечник Кирита, зашагали к диску-подъемнику, лежащему в 15 метрах от нас. Шаг, второй, третий. И вдруг бледно-синий свет, лунный должно быть, вливающийся через дырку в потолке, вдруг пропал. Я остановился, поднял голову, и по глазам мне ударили яркие лучи. Это был тот же лунный свет, но отраженный от элегантных металлических доспехов. Кто-то, покрытый с ног до головы тяжелой броней и в длинном развивающемся плаще, медленно опускался с 6-метровой высоты. Судя по росту, это был явно не Чуделкин. Я подумал, уж не сама ли первосвященница утрудила себя спуском на 99-й этаж. Но нет, телосложение явно было мужское. Свет падал сзади, и потому лица видно не было. Там был еще один рыцарь единства. Эти доспехи... Нет, но все же... Прошептала Алиса. В следующую секунду новый рыцарь с чистым металлическим лязгом приземлился на диск. Чуть подогнул колени, чтобы смягчить приземление, но сразу выпрямился. Броня была серебристая с голубым отливом. Кажущаяся полупрозрачной поверхность ярко блестела в лунном свете. Плащ был насыщенного синего цвета. Ни намека на меч на поясе я не видел. Большой латный воротник скрывал опущенное лицо, но волосы были цвета соломы. Все мое тело содрогнулось, будто прошитое молнией. Этот цвет волос, цвет, который сопровождал меня все 2 года, что я провел в подмирье. Не может быть, но все же почему? Я стоял столбом в полном замешательстве, а рыцарь передо мной наконец поднял голову. Зеленые глаза взглянули прямо на меня из-под полуопущенных век. Сомнений больше не оставалось. Парнем в доспехах рыцаря единства был... Юджио. Еле слышно выдавил я. Кого-кого, а его я ни с кем не мог спутать. Несравненный друг и партнер. Он был со мной с самой нашей встречи в лесу под Рулидом. Если бы не Юджио, ни за что я бы не смог проделать весь этот долгий путь. Чтобы я принял чье-то еще лицо за его? Нет, это было немыслимо. Однако выражение лица молча стоящего Юджио, блеск глаз, изгиб губ было незнакомым. Нет, это даже нельзя назвать выражением. Его лицо было нечеловечески ледяным, холоднее, чем у Алисы, когда мы впервые встретили ее на тренировочной арене. «Юджио!» На этот раз кое-как мне удалось произнести его имя вслух. Однако холодный свет, заполнявший его глаза, не поколебался даже самую малость. Не то чтобы он игнорировал меня, он изучал меня. Возможно, изучал как врага, которого необходимо победить. «Не может быть! Слишком быстро!» Резким шепотом сказала Алиса рядом со мной. Я умоляюще переспросил. «Что слишком быстро?» «Завершение ритуала!» Кинув на меня взгляд, золотая дева-рыцарь замялась, но тут же решительно договорила. «Твой друг, Юджио, уже прошел синтез!» «Ритуал синтеза!» «Прямая манипуляция с пульсветом, на которую способна лишь администратор!» Кража воспоминаний, внедрение лояльности, и человек становится рыцарем единства. Не может быть, ведь с тобой же это 3 дня было. Я по-детски мотал головой, отказываясь принять действительность. Алиса спокойно ответила: распорядитель сказал, что так было потому, что я отказалась произнести необходимое заклинание. Значит, 3-дневный ритуал не нужен, если заклинание произнести добровольно. Но все равно, это слишком быстро. Всего несколько часов прошло после сражения Юджио с дядей. Вот именно. Это неправда. Юджио не мог так просто. Это какое-то иллюзорное заклинание, или... Мое тело попыталось шагнуть вперед. Я сам не осознавал, что говорю. Но левая рука Алисы без предупреждения твердо ухватилась за мою висячую правую. И Алиса сказала мне прямо в ухо: соберись, ты ничего не сможешь исправить, если сейчас развалишься. Исправить? Да, ты же сам говорил, рыцарям единства можно вернуть их воспоминания. По этой логике, ты и Юджио тоже можешь вернуть. Нам придется сейчас что-то сделать, а потом спасти его! Одновременно с этими горячими словами в мое запястье через пальцы Алисы потоком вливалась ее сила воли, вдыхая жизнь в мое замерзшее, занемевшее тело. Я вновь крепко сжал рукоять черного меча, который едва не вывалился у меня из руки. Да, Алиса была права. Память и личность Юджио не исчезли. Они просто не могли выбраться на поверхность из-за некой операции, проделанной над частью его пульсвета. Я заберу фрагмент памяти, который украла у него администратор. Кардинал вставит его на место. И Юджио вновь станет дружелюбным и веселым мечником, которого я знал. А сейчас мне для этого необходимо говорить с ним, собирать информацию, чтобы убедить личность, управляющую телом Юджио сейчас, открыть нам дорогу. Возможно, убедить его сотрудничать не так уж невозможно. Я ведь достучался словами до Алисы в конце концов, хотя она-то была совершенно неприступна. «Пожалуйста, предоставь это мне», – прошептал я Алисе, по-прежнему держащей меня за правую руку. Дева-рыцарь немного поколебалась, но кивнула. Отпустив мою руку, она шагнула назад и быстро сказала: «Ясно, однако не теряй бдительности. Этот рыцарь уже не тот Юджио, которого ты знал». «Да». После моего ответа Алиса молча отошла еще на несколько шагов. Честно говоря, каким бы сильным ни стал Юджио после обращения в рыцаре единства, сделать его абсолютно беспомощным, думаю, очень просто, если Алиса воспользуется полным контролем над мечом душистой оливы, трансформирует его в облако лепестков и обрушит этот смертельный ураган на противника. Техника Алисы была просто невероятна. Однако я предпочел бы оставить этот вариант на самый крайний из всех крайних случаев, когда все другие способы будут испробованы и не сработают. Мне не хотелось наносить вред телу Юджио, да и заставлять 2 друзей детства, потерявших память, сражаться друг с другом было бы слишком жестоко. Я сделал шаг вперед и посмотрел Юджио прямо в глаза. Там был все тот же ледяной свет. «Юджио!» С третьей попытки я назвал его имя четко и звонко. «Ты помнишь меня? Я Кирита, твой партнер. Мы всегда были вместе, с тех пор, как ушли из Рулида 2 года назад. Помнишь?» Парень в голубовато-серебряных доспехах молчал несколько секунд. Потом, наконец, произнес: «Прошу прощения, я тебя не знаю». Таковы были первые слова рыцаря Юджио. Его мягкий голос остался точно таким же, каким я его помнил. Но и в нем тоже, как и в выражении лица, появились ледяные нотки. Судя по всему, его воспоминания до синтеза действительно запечатаны. Однако на то, чтобы поместить на их место фальшивые, призыв из Небесного Града и все такое, времени не хватило. А значит, в самосознании Юджио сейчас зияла громадная дыра. Если туда нажать... Но спасибо... Я выпучил глаза, когда Юджио, вопреки моим ожиданиям, продолжил говорить. При этих словах признательности во мне зародилась надежда, возможно, большая, чем диктовал рассудок. И я переспросил: «За что?» Однако ответ Юджио был: «За то, что принес мне мой меч». А на какое-то время я просто обалдело застыл, потом опустил взгляд к своему правому бедру. там, в белых кожаных ножнах, висел божественный инструмент – меч голубой розы. Я поднял голову и снова спросил: «Что ты собираешься делать с этим мечом?» Зеленые глаза моргнули, и Юджио произнес как нечто само собой разумеющееся: «Сражаться с вами двумя». Этого пожелала она. Как и ожидалось, он спустился сюда, чтобы избавиться от нас с Алисой. Потому что так велела она, первосвященница-администратор. Даже чувствуя, как мои скромные надежды испаряются на глазах, я стоял на своем. «Юджио, ты собираешься слушаться чьих-то приказов? Приказов человека, которого ты даже не знаешь, и сражаться без нормальной причины? Мы не враги тебе. Ты проделал весь этот путь, чтобы драться с первосвященницей и спасти подругу дед...» «Мне не нужны причины сражаться», — перебил Юджио, и впервые за все время на его лице появилось что-то вроде эмоций, но тут же исчезло. «Она дала мне то, чего я хотел. Мне этого достаточно». «То, чего ты хотел? Это что, важнее, чем Алиса?» При звуках имени, которое должно значить для него больше, чем что бы то ни было другое, на бледном лице Юджио снова проявилась тень эмоций. Однако и ее скрыл холодный лед. «Я не знаю. И не хочу знать. Не хочу узнать про тебя, про кого-либо еще. Мне хватит просто...» Юджио пробормотал еще что-то, но так тихо, что я не разобрал. Потом медленно сошел с диска и вытянул в мою сторону правую руку. «Мне больше нечего тебе сказать. Давай драться. Вы ведь оба за этим сюда пришли». «Мы пришли не для того, чтобы драться с тобой, Юджио. Поэтому я не отдам тебе меч», — сдавленно произнес я, и, переложив черный меч в левую руку, правый снял с пояса меч голубой розы. Не сводя взгляда с Юджио, я протянул его стоящей сзади Алисе. «Тебе не нужно его отдавать». И в тот же миг белые ножны были выхвачены из моей правой руки. Не Алисой. Меч, будто на невидимых нитях, полетел по воздуху прямо к стоящему в 10 метрах от нас Юджио. «Священное искусство? Я не заметил, как он прочел заклинание». У меня перехватило дыхание, но тут сзади раздался хриплый шепот. «Рука инкарнации!» «Это что?» — пробормотал я, по-прежнему глядя перед собой. Алиса быстро объяснила: «Тайное мастерство, которым владели рыцари древности. Умение двигать предметы не священными искусствами и не полным контролем, а собственной силой мысли. Я слышала, среди рыцарей очень немногие, кроме дяди, так умеют». «Значит, ты тоже не умеешь, Алиса?» «Я тренировалась, но все равно даже камешек не могу сдвинуть. Не то что божественный инструмент. Это умение не из тех, которым Юджио мог научиться сразу, как только стал рыцарем». Пока мы с Алисой переговаривались, меч голубой розы оказался у Юджио в руке, и тот сразу повесил ножны на пояс слева. Потом взялся за рукоять и тем же движением, без колебаний, извлек меч. От полупрозрачного клинка тут же стал расходиться белый холодный туман. У меня не было выбора. Пришлось снова перехватить черный меч правой рукой и выставить его перед собой. За эти 2 года мы с Юджио так вот стояли друг напротив друга бесчетное число раз. Однако в руках у нас всегда были деревянные учебные мечи. Черный меч и меч голубой розы никогда еще не противостояли друг другу. Тем не менее, все-таки это время пришло. Сильные эмоции вспухли у меня в груди. Да, у меня было предчувствие, что такой момент рано или поздно настанет. Еще с самого нашего отправления из Рулида. Однако это относилось только к столкновению наших мечей, не нас самих. Исход этого сражения далеко не предрешен, и я не собирался позволять кому-либо другому его решать. Даже самой первосвященнице. «Юджио». И я сказал последние слова, которые у меня для него еще остались. «Думаю, ты не помнишь, но это я научил тебя, как сражаться мечом. Я пока что не собираюсь проигрывать собственному ученику». Но губы Юджио остались сомкнутыми. Он медленно поднял меч голубой розы над головой и принял стойку для активации навыка мечника. Атакующий навык для прямого одноручного меча – звуковой напрыг. Немножко даже довольный, что Юджио не забыл стиль Айнкрат, хоть и забыл мое имя, я занял такую же стойку. два меча озарились ярко-светло-зеленым сиянием. Прошла секунда. Мы с Юджио синхронным движением оттолкнулись от мраморного пола.